Джон Корнтелл должен был начать в 10 утра урок английского в 5 классе, но Эмилия Бонд взялась найти ему замену. Корнтелл проводил Линли в свою комнату в Эребе. Они прошли не через главный вход, которым обычно пользовались мальчики, а через узкую дверь с западной стороны здания. На этой двери висела медная дощечка с лаконичной надписью «Заведующий пансионом». Переступив порог, Линли будто вновь попал в послевоенную Англию, когда все стремились к практичности в меблировке. Тяжелые диваны и кресла с салфеточками на подлокотниках, прекрасных пропорций столы кленового дерева, лампы с незатейливыми абажурами, на стенах изображения цветов в деревянных рамках. Несомненно, каждая деталь здесь была искусно подобрана, однако в целом обстановка казалась какой-то устаревшей, словно за этими помещениями следила не молодая особа, заботливо сохранившая все, как при прежних хозяевах. В том же духе был выдержан и кабинет Корнтелла. Приземистый стол, громоздкий гарнитур из трех предметов, обитый критоном в цветочек, стол с откидной доской, где красовался глиняный кувшин и пепельница, доверху набитая окурками. В комнате пахло застоявшимся табачным дымом. Только эта пепельница да книги — вот и все, что принадлежало в этой комнате самому Корнтеллу. Книги занимали почти все пространство кабинета. Книги на полках, стопки книг под столом, книги, втиснутые в узкие щели по обе стороны от лишенной всяческих украшений каминной доски. Корнтелл отдернул скрывавшие окно занавески. Линли отметил, что окно смотрит на Колхаз-хаус и что дорожка, соединяющая два пансиона, проходит едва ли в 20 футах от окна. Только занавески могли укрыть обитателя этой комнаты от чужих взглядов. — Кофе? — предложил Корнтелл, направляясь к утопленному в стену шкафчику. — У меня даже есть машина для кофе-экспресса. Хочешь попробовать? — Спасибо, не откажусь. Глядя, как его былой одноклассник возится с приготовлением кофе, Линли вновь припомнил реплику Элейн Ролли: «Эта ведьма готова наизнанку его вывернуть. По-моему, ей уже это удалось». Он старался понять, характеризуют ли слова экономки и нынешнее состояние главы пансиона, и в самом ли деле в них содержится доля истины. Слишком тонкая кожа у Корнтелла. Он совершенно не умеет скрывать раздирающие его эмоции. Они сквозят в глазах. Не зря же он так старательно избегает встретиться с Линли взглядом. В неуклюжих движениях, можно подумать, мозг посылает неточные команды его рукам. В его плечах он горбится, будто пытаясь вобрать голову и шею в панцирь. В лишенной интонации речи трудно поверить, что эта уже почти не сдерживаемая тревога порождена всего лишь любовью, пусть даже невостребованной. Более того, Линли видел, как Эмилия Бонд смотрела на Джона. Если в самом деле крепость его внутреннего мира осаждает страсть, эта страсть уж во всяком случае не безответная. А потому желательно было бы понять, что же все-таки гнетет и терзает Джона Корнтелла. Линли думал, что догадывается о причинах его мучений. Люди, страдающие одной и той же болезнью, сразу распознают у другого пациента симптомы знакомого недуга. Как звали того парня в Иттоне, который всегда мог улизнуть от дежурного учителя? — завел разговор Линли. — Ты помнишь его? Кто бы ни дежурил, будь то ночью или в выходной, он заранее знал, как пройдет эта процедура, когда будет обход, в какие спальни заглянут, знал даже, когда его попытаются застать врасплох. Ты помнишь, о ком я говорю? Корнтел аккуратно вставлял небольшое ситечко в аппарат для приготовления эспрессо. Его звали Роутон, — говорил он, — что обладает даром предвидения. — Наверное, — улыбнулся Линли. — Он никогда не попадал впросак, верно? И все эти таланты требовались ему лишь для того, чтобы удирать потихоньку в Виндзор к своей красотке. В конце концов, он ее обрюхатил. Ты слышал об этом? Ну, я помню только, как парни приставали к нему, чтобы он напророчил им насчет экзаменов. Черт побери, раз у него есть дар предвидения, пусть скажет, что старина Джерви готовит нам на вторник к зачету по истории. Корнтел улыбнулся в ответ. Как Роутон всегда отвечал на это? «У меня не получится, ребята, я предвижу то, что они собираются делать, а что у них в голове, этого я не знаю». Ну, на это ему возражали, что он все-таки может увидеть, как учитель пишет экзаменационные билеты. Это ведь уже не мысль, а дело, так что пусть всем расскажет об этом. «Да, я помню». Роутон принимался подробно описывать, как Джерви сидит за столом и пишет экзаменационные билеты. А потом входит миссис Джерви, одетая в мини-юбку и в белые ботинки из кожзаменителя. «И больше ничего на ней нет», — расхохотался Корнтел. Миссис Джерви всегда отставала от моды на 5-6 лет, правда? Господи, как же Роутон нас смешил всеми этими историями! Я уже много лет и не вспоминал о нем. А к чему ты вдруг об этом заговорил? Просто подумал, кто же был дежурным учителем в те выходные, Джон. Не ты ли? Контор все еще возился с эспрессо. Из кофеварки вырвался пар, черный напиток начал стекать в стеклянный стаканчик. Корнтел тянул с ответом, разливая кофе в две маленькие чашечки. Затем он поставил чашечки, сахар и сливки на крошечный поднос и установил поднос на столе с откидной доской. Пепельницу он отодвинул, но окурки из нее так и не выбросил. «Умен ты, Томми! Я и не заметил, как ты подобрался к этому вопросу. У тебя, верно, природный дар для такой работы». Линли пристроился с чашкой в одном из кресел. Корнтел последовал его примеру, убрал с дороги гитару, две струны порваны, отметил Линли, и уселся на диван. Свою чашку он забыл на столе. «Мэтью Отли жил в этом доме», — проговорил Линли. «Ты отвечал за него». А он каким-то образом ускользнул. Исчез. Так ведь обстоит дело. Однако мне кажется, что для тебя дело не сводится к той ответственности, которую ты несешь в качестве главы пансиона. Но что-то еще мучит тебя. Вот я и подумал, не был ли ты в те выходные также дежурным учителем. Не был ли ты обязан следить за соблюдением порядка во всей школе? Корнтел зажал руки между колен, вся поза его выражала беззащитность. Да, теперь ты знаешь самое страшное. Да. Насколько я понимаю, ты вообще не совершал в тот вечер обход? Я забыл. Ты поверишь мне на слово? Теперь он прямо смотрел в лицо детектива. Я забыл. В те выходные, вообще-то, была не моя очередь. Но я поменялся с Коуфри Питтом несколько недель назад и совершенно забыл об этом. С Коуфри Питтом? Он учитель математики и заведующий Галатеей, общежитием для девочек. Почему он решил поменяться? Или это тебе понадобилось? Нет, ему. Не знаю почему, я не спрашиваю. Мне-то все равно. Я всегда торчу тут, только на каникулы уезжаю, да и то не всегда. Ну да тебе это не интересно. Вот теперь ты знаешь все. Я забыл сделать обход. Казалось бы, что уж такого. Ребят в школе осталось мало, по домам разъехались, отправились на хоккейный турнир на север. Но если бы я честно исполнил свой долг, я бы наверняка поймал Мэтью Уотли, когда он готовил побег. Я знаю, все могло быть по-другому, но я не сделал обход. Вот и все. Сколько раз за выходные полагается проверять школу? 3 раза в пятницу ночью, 6 раз в субботу, столько же в воскресенье. В определенные часы? Да нет, конечно же нет. Какой смысл вообще проверять, если ребята заранее знают, когда появится учитель? Всем известно, кто дежурит в тот или иной день? Все префекты знают об этом. Они заранее получают расписание на месяц. Если что не так, они докладывают дежурному учителю, поэтому им необходимо знать, кто именно дежурит. Им сообщили, что ты поменялся дежурствами с Коуфри Питом? Директор должен был предупредить их. Он сам должен был внести изменения в расписание. Так у нас принято. Корнтелл наклонился вперед, подпер лоб ладонью. Локвуд еще не знает, что я забыл сделать обход Томми. Ему нужен козел отпущения, чтобы не брать вину на себя, ты понимаешь? Линли не стал обсуждать особенности характера Джона Локвуда. Мне придется задать тебе еще один вопрос, Джон. Ты не сделал обход в ночь на субботу. И в субботу тоже забыл о нем. Чем ты был занят? Где находился? Я был здесь, клянусь. Кто-нибудь может это подтвердить? Еще одна струйка пара вырвалась из кофеварки. Корнтелл поспешил выключить ее и застыл в дальнем от Линли углу комнаты, втянув голову в плечи, сомкнув ладони вокруг горячего стаканчика с кофе. «Эмилия Бонд?» — уточнил Линли. С губ Корнтелла сорвался возглас, более всего напоминающий испуганный вскрик. «Я ничтожество! Ты только посмотри на меня! Мне 35! Она на 10 лет младше! В этом нет смысла, никакой надежды. Я не тот, за кого она меня принимает. Я не тот, кто ей нужен. Она просто не понимает, не хочет понять». «Ты был с ней в пятницу ночью или в субботу?» «В том-то и беда. Часть пятницы, часть субботы, но не всю ночь. Она ничем тебе не поможет, не спрашивай ее, не втягивай ее в это дело. У нас и так все идет наперекосяк». Корнтелл говорил настойчиво, он заклинал, он молил. Прислушиваясь к его голосу, Линли пытался понять, какое наказание постигнет главу пансиона, если Локвуд выяснит, что в его комнате находилась допоздна женщина. Почему Корнтелл так стремится выпутать Эмилию из этой истории? В конце концов, уже давно не 19 век, и никто не станет жертвовать своей профессиональной карьерой ради спасения репутации любимой женщины. И ни тому, ни другой не грозят всеобщее осуждение за несколько часов, проведенных наедине. Нет, здесь есть что-то еще. Помимо тайного присутствия женщины в комнате Корнтелла, Линли чувствовал какую-то загадку, какую-то скрытую угрозу. Он чуял ее, как взявший след пес. Нужно найти способ поговорить об этом в открытую. Сейчас Корнтелл готов хотя бы к частичной откровенности благодаря тому, что они беседуют наедине. Никаких свидетелей, никаких записей. Допрос принял форму разговора между двумя старыми друзьями. «Насколько я понимаю, между вами произошла ссора», — заметил Линли. «Мисс Роули считает, что Эмилия плохо влияет на тебя и губит твою жизнь». Корнтел приподнял голову. «Эллен нервничает. Она всегда полновластно царила в Эребе. Предыдущий заведующий пансионом был не женат, как и я, и теперь она боится, как бы я не обзавелся супругой, которая присвоит себе часть ее полномочий. Надо сказать, Эллен, что она напрасно волнуется. О свадьбе и речи не идет. Плечи Корнтелла безнадежно опустились, он отвернулся на миг, затем вновь посмотрел в лицо Линли покрасневшими глазами. «Все, что случилось с Мэтью Уотли, не имеет ни малейшего отношения к Эмилии. Она даже не знала этого мальчика. Но она была в тот вечер здесь, в этом доме. Она была со мной, вот и все». Но она знакома с другими мальчиками из Эребе. Брайан Бирн занимается химией как профилирующим предметом. Я видел его вчера в лаборатории, а ведь он префект Эребе. Ну и что? Не знаю, Джон. Пока не знаю. Может быть, все это никак не связано, а может быть... Ты говорил, что вечером в пятницу Брайан был здесь, в пансионе. А сам Брайан сказал мне, что большую часть ночи он провел в клубе старшеклассников. Я думал, он тут, я не проверял. Даже потом, когда Эмилия ушла, и тогда не проверял. Я был не в себе. Не мог ни на чем сосредоточиться. Ничего я не проверял после ее ухода. Тогда как ты можешь быть уверен, что она действительно покинула это здание? Серовато-бледное лицо Корнтелла сделалось совсем безжизненным, когда он осознал суть этого вопроса. Господи, не предполагаешь же ты, что Эмилия... Вчера она пыталась помешать мне допросить префекта пансиона Джон. Как это понимать? Такая уж она. Она не может поверить, что знакомый ей человек способен совершить что-то дурное. Она даже не видит... И он вновь запнулся, так и не решившись на признание. Чего она не видит? Не дал ему замолчать Линли. Корнтелл медленно вернулся к дивану и уставился на него, словно пытаясь... сделать непростой выбор — усесться ему или остаться стоять. Пока что он задумчиво ощупывал кончиками пальцев протершийся подлокотник. — Ты все равно не поймешь. — угрюмо пробормотал он. — Виконт Шатнес, граф Ашертон. — Разве ты знаешь? Что такое неудача? Разве ты хоть раз испытал это на себе? Эти несправедливые, совершенно не соответствовавшие истине слова задели Линли за живое. Услышав их, он буквально онемел от неожиданности и впервые в начале с этого разговора пожалел, что рядом с ним нет сержанта Хеверс. Так хорошо умеющий отмахнуться от всех эмоций и беспощадно перейти к самой сути. «Молчишь? Ведь так оно и есть», — с горечью настаивал Корнтелл. Наконец к Линли возвратился голос. «Боюсь, что вовсе не так. Но ты ничего не знаешь об этом, Джон, и знать не можешь. Мы 17 лет не виделись. Все равно не поверю». Ну, верь, не верь, от этого ничего не изменится. Корнтелл отвел взгляд, потом, словно нехотя, вновь взглянул на старого приятеля. Тело его сотрясало дрожь. «Сначала мы были просто друзьями», — заговорил он. «Я не умею обращаться с женщинами, но Эмилия на других женщин не похожа. С ней легко и просто болтать. Она внимательно слушает. Она смотрит прямо в глаза. Женщины, которых я встречал, были не такие. Всегда им было что-то нужно от меня. С ними говоришь, а они обдумывают свои делишки. Ну, как прикажешь поддерживать разговор, если собеседница занята только своими собственными мыслями? А вот Эмилия...» Лицо его сделалось мягким, задумчивым. «Если Эмилии было что-то нужно, так я сам. Понимаешь? Наверное, так. Именно этого она и хотела. Узнать меня, понять мою душу. Мы даже переписывались на каникулах. На бумаге кое-какие вещи выразить гораздо проще. Легче быть самим собой. Вот я и писал ей, и разговаривал с ней. Все рассказал и о романе, который я хотел бы написать, да так никогда и не напишу, о любимой музыке, обо всем, что занимает какое-то место в моей жизни. Вернее, не обо всем, а только о том, что представляло меня с выгодной стороны. Если б я рассказал ей все, если бы открыл все эти мерзкие маленькие секреты, которые мы так любим скрывать, разве она захотела бы иметь со мной дело? Обычно эти мерзкие маленькие секреты ничего не значат для любви, — попытался утешить его Линли. — Нет, неправда. Корнтелл произнес эти слова отрешенно и продолжал, более не щадя себя. — Нет, Томми. Быть может, для тебя это и так, ведь ты можешь предложить женщине гораздо больше, чем я. Но когда мой дух и разум, и тело предстают в своей наготе, надежды уже не остается никакой. Линли припомнил, как юный Джон Корнтелл проходил по двору в Итоне, возвышаясь на целую голову над другими. Королевский стипендиат, уверенный в своем блистательном будущем. «Знаешь, и применительно к тебе в это трудно поверить», — возразил он. Корнтелл, видимо, прочел его мысли. «Так ли уж трудно? Выходит, я умело притворялся, но теперь, я думаю, пора покончить с некоторыми иллюзиями. Ты не против?» «Смотри сам. Если тебе это поможет, мне ничего не поможет. Я был бы рад промолчать, но Эмилия не имеет никакого отношения к смерти Мэтью Уотли. И если нет другого способа убедить тебя в этом, так тому и быть». Не выдержав, он отвел взгляд. «Она пришла ко мне вечером в пятницу. Мне бы следовало сразу понять, зачем она пришла, что ей нужно, а я не сумел. А потом было уже слишком поздно. Все вышло из-под контроля, и кончилось все ужасно, к нашему обоюдному разочарованию. То есть она хотела заняться с тобой любовью? Мне 35 лет, Томас. 35! Ты хоть понимаешь, что это значит?» Эти слова допускали одно единственное истолкование, и все же Линли уточнил: «Ты никогда прежде не был женщиной?» 35 лет! Это внушает жалость, отвращение, смех. Ничего подобного, просто так сложилась твоя жизнь. Это была катастрофа. Ты уж, пожалуйста, сам домысливай детали, избавь меня хотя бы от этого, ладно? Я перенес страшное унижение. Она расстроилась, заплакала и все-таки пыталась оправдать меня, пыталась взять всю вину на себя. Поверь мне, Томми, в таком состоянии она хотела одного — поскорее вернуться к себе в комнату. Я не видел, как она выходила из Эреба, но у нее не было никаких причин тут задерживаться. — А где она живет? — Она помощник заведующего Галатеей. — Значит, Коуфри Пит может подтвердить, в каком часу она возвратилась? — Пожалуйста, если тебе недостаточно моего слова, спроси у Коуфри. Правда, ее комната в стороне от квартиры Питта. Может быть, он и не заметил ее возвращения. — А в субботу вечером она снова приходила к тебе? Корнтел кивнул. Она пыталась объясниться, что-то исправить. Она хотела... Можно ли остаться друзьями, пережив подобную сцену? Можем ли мы возвратить то, что уничтожили эти 20 минут подного, бесплодного сопения и пыхтения в постели? Вот зачем она приходила. Вот почему я забыл в эти выходные исполнить свои обязанности и не совершал обход. Вот почему я понятия не имел, как и когда удрал Мэтью Уотли. Потому что я не смог показать себя настоящим мужчиной, когда мне наконец-то представилась такая возможность. Мэтью Уотли удрал. Корнтел вновь повторил эту формулу. На то могла быть одна из двух причин. Либо он ничего не знал об одежде, найденной Фрэнком Ортоном на помойке, либо он хотел перестраховаться и потому решил держаться за изначальную версию до тех пор, пока детективы сами не выдвинут новую.